Иногда в метели с шорохом бубенцов и звоном валдайских колокольчиков проносилось, покрикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к Яру, знаменитому еще с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады. У подъезда казино тоже стояли лихачи, зазывая прохожих «пожа-пожа», «а вот прокачу на резвый». Их рысистые лошади, чудом уцелевшие от мобилизации гражданской войны, перебирали породистыми точеными ножками и были покрыты гарусными синими сетками с капором на голове и скалились и косились на прохожих, как злые красавицы. Откуда-то долетали звуки ресторанного оркестра. В двери казино входили мутные фигуры игроков. «Прямо-таки гофманиада», — сказал я. «Не гофманиада, а пушкиниана», — пробурчал синеглазый. «Даже чайковщина, пиковая дама, сцена у любяжей канавки. Уж полночь близится, а Германа все нет». Он вообще был большой поклонник оперы. Его любимой оперой был «Фауст». Он даже слегка наигрывал в обращении с нами оперного Мефистофеля. Иногда грустно напевал: «Я за сестру тебя молю», что я относил на свой счет. С бодрыми восклицаниями, скрывавшими неуместную робость, мы вошли в двери казино и стали подниматься по лестнице, покрытой кафе-сантанной ковровой дорожкой медными прутьями. «Эй, господа, молодые люди!» — кричали нам снизу бородатые, как лесные разбойники, гардеробщики в синих поддевках. «Куда же вы прете, не раздевшись?» Мы, делая вид, что не слышим, уже вступали в своих потертых пальто в игорный зал, где вокруг громадного овального стола сидели игроки в рулетку. И молодой человек с зеркальным пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, раскладывал лопаткой с длинной ручкой ставки и запускал белый шарик в карусель крутящегося рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским голосом провозглашал: «Господа, делайте вашу игру, мерси, ставок больше нет». Вокруг стола сидели и стояли игроки. Страшные существа с еще более страшными названиями — частники, непманы или даже совбуры, советские буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со скрытым страхом. Они были одеты в новенькие, выглаженные двухбортные шевиотовые костюмы, короткие утюгообразные брючки, из-под которых блестели узконосые боксовые полуботинки от Зеленкина из Солодовниковского пассажа. Перстни блистали на их коротких пальцах. Пробраться к столу было нелегко. Но нам, синеглазым, все-таки удалось протереться в своих зимних пальто к самому столу. И я, заметив освободившееся место, умудрился даже сесть на стул, что могло посчитаться большой удачей. Впрочем, Непман, занимавший доселе этот стул и отлучившийся лишь на минутку в уборную за малой нуждой, вернулся, застегиваясь, увидел меня на своем стуле и сказал: «Пардон. Это мое стуло. Вас здесь не сидело». И, отстранив меня рукой, занял свое законное место. Прежде чем поставить нашу единственную трешку, мы долго совещались. Как вы думаете, на что будем ставить? На черное или на красное?